Глава 33. Именно в этот момент дверь открылась, и вошел мистер Симмонс. Он доложил. «Приехала полиция, мэм. Там инспектор и начальник. Они спрашивают мистера Джеффри. Я спущусь вниз. Поговорю с ними наедине». Адриана, глядя на Джеффри, приказала. «Пригласите их сюда. Пусть поднимутся». Симмонс вышел. Все как-то занервничали. Эдна стала шить еще медленнее. Мисс Силвер смотала клубок. В коридоре раздались тяжелые шаги. Снова вошел Симмонс и громко объявил имена прибывших полицейских. Вошли двое мужчин, и дворецкий закрыл за ними дверь. Адриана знала их обоих. Это были начальник полиции с румяным лицом и инспектор полиции с полуседой головой. У него была очень интересная манера разговаривать. Очень быстро, так что за его мыслями едва можно было поспевать. Она приветливо обратилась к ним. «Добрый день. Как ваши дела?» И затем. «У нас сейчас, что называется, семейное собрание. Вы можете принять в нем участие. Не желаете ли присесть?» Начальник полиции хотел поговорить с Джеффри с глазу на глаз. Однако он быстро понял, что такое же желание было и у самого мистера Джеффри. Поэтому полицейский быстро изменил свое намерение, подумав, что реакция не только этого господина, но и других членов семьи может быть достойна его внимания. Он бросил на всех быстрый взгляд и заключил, что ничего страшного не произойдет, если опрос пройдет при них. Поэтому начальник полиции решил назначить себя председателем этого небольшого семейного собрания, о котором ему сказала Адриана, и предложил присесть своему инспектору. «Хорошо, миледи, поскольку вы все собрались здесь, у меня есть несколько вопросов, которые мне хотелось бы вам задать. Мистер Форд, я прошу вас, присядьте». Взгляд Адрианы и слова начальника полиции возымели действие, и Джеффри сел. Мартин, так звали начальника, увидев Джанет, спросил. «Вы та самая леди, которая уезжала из города с маленькой девочкой?» «Да». Он кратко опросил ее насчет печальных событий предыдущего вечера. «Насколько хорошо вы знали покойную?» «Всего несколько дней мы познакомились, когда я приехала сюда». «Были у вас с ней какие-нибудь разногласия?» «Нет». Начальник полиции кивнул. «Тогда еще один вопрос. Вы играете в гольф?» «Я не играла уже больше года, а то и двух». «А можно узнать, почему?» «Я работала в Лондоне». «Вы посещаете какой-нибудь клуб?» «Нет». «Вы когда-нибудь говорили о том, что умеете играть в гольф? Может, обсуждали эту тему с покойной?» Удивленный взгляд Джанет был искренен. «Нет». Мартин повернулся к Джеффри. «А вы играете в гольф, мистер Форд?» Джеффри пожал плечами. «Я очень плохой игрок». «Но вы умеете играть». «Да, играл раньше, в юности». «Значит, у вас должны остаться клюшки. Можно их забрать?» «Конечно». «А где они лежат?» «В раздевалке, за дверью». Мартин взглянул на Эдну. «Вы играете, миссис Форд?» Эдна оставалась спокойной, ее рука даже не дрогнула, однако шить она перестала. «Ну, я тоже играла, когда была молодой, однако это так давно было. Если бы был большой дом, то тогда... А на улице мне играть не хочется». И Эдна снова подняла свою иглу. Тогда начальник полиции Мартин спросил. «А еще кто-нибудь играет? Наверное, вы, мистер Рутерфорд. Я помню, вы неплохо играли, да?» Ниньян рассмеялся. «Я получил великолепный удар в прошлом году. Очень неприятно. Это было в Лондоне. У вас есть клюшка?» «Нет. У меня почти нет времени, чтобы играть». Адриана спросила своим грудным голосом. «Можно узнать, почему вы задаете вопросы о гольфе?» Лицо Мартина стало очень серьезным. «Потому что мисс Мэриэл была убита клюшкой для гольфа». Было похоже, что в этой комнате у всех перехватило дыхание. Адриана, сидя прямо в своем фиолетовом платье с блестящими темно-рыжими волосами, продолжала спрашивать за всех. «Почему вы так думаете?» «Потому что клюшка была найдена. Ее подкинули между беседкой и кустарниками. Это очень тяжелая клюшка. Поэтому можно смело утверждать, что ее использовали в качестве оружия нападения. А отпечатков пальцев на ней не нашли. Значит, преступление было преднамеренным». Джанет вздрогнула. Перед глазами она увидела картинку, такую четкую и ясную. Пруд с отражающимся в нем небом и больше ничего вокруг. Мэриэл с ее ревностью, страшной смертью и темнота кругом. Джанет услышала, как начальник полиции сказал. Она умерла прежде, чем ее голова коснулась воды. У Джанет закружилась голова. Она почувствовала, как Ниниан сжал ее плечо, не давая ей потерять сознание. Когда все успокоились, Джеффри спросил. «А я вот говорил, что пошел прогуляться, но... А вы звали кого-нибудь с собой?» Эдна подняла глаза и посмотрела на Джеффри, затем на Мартина и совершенно отчетливо сказала. «Он ходил к миссис Трент в ее домик». «Это так, мистер Форд?» «Да». «А я могу спросить, как долго вы там оставались?» «Я не знаю. Может быть, выкурил несколько сигарет?» «Вы находились там дольше, чем 30 минут?» «Возможно, немного дольше. Я на самом деле не знаю». «Ваш путь туда и обратно занял около 20 минут?» «Да, наверное, я не рассчитывал. А когда вы вышли из дома?» «Я не смотрел на часы». Адриана сказала, «Это произошло примерно в 20 минут восьмого, а через несколько минут Мэриэл отправилась за тобой». Мартин кивнул. «Значит, в идеале уже в половине девятого вы должны были вернуться домой». Джеффри сильно покраснел. «Не нужно на меня давить. Я понятия не имею, во сколько вышел или вернулся. Пропади оно все пропадом. Я очень редко смотрю на часы. Я часто так делаю. Гуляю с миссис Трент. Мы разговариваем. Я выкуриваю пару сигарет и возвращаюсь домой. Вполне возможно, что я находился там дольше, чем сказал. Я не знаю. Я не слежу за временем. Я не могу сказать, когда вернулся. Все, что я знаю, что было не очень поздно». Руки его жены спокойно лежали на коленях, и она проговорила без всякого выражения. «Время действительно проходит быстро, когда разговариваешь». Никто, возможно, не заметил небольшую паузу перед последним словом «разговариваешь». Эдна вытащила иголку из ткани, а Мартин сказал, «Значит, это было примерно в 10 часов. Вы не заметили, горел ли свет в гостиной?» «Я понятия не имею. Я прошел сразу в свою комнату». «А потом вы смотрели на часы?» «Нет, не смотрел». Мартин повернулся к Адриане. «Мне показалось, что вы говорили о том, что вы, миссис Форд, и эта леди, — он указал на мисс Силвер, — пошли спать в половине десятого. Мне кажется, это очень рано. Мы очень устали в тот день». «А кто-нибудь из вас спускался после этого?» «Я, во всяком случае, нет». «А вы?» «Миссис Форд». Эдна сказала своим тоскливым голосом. «О, нет, я плохо себя чувствовала. А вчера приняла таблетку, которую мне прописал доктор. И великолепно выспалась». «А вы, мисс Силвер?» Продолжая смотреть на свое творение и не поднимая глаз, она ответила, «Нет, я больше не спускалась вниз». Мартин снова повернулся к Джеффри Форду. «Мисс Мэриэл Форд последовала за вами из гостиной около половины девятого. Она громко сообщила всем, что идет за вами. Она вас догнала?» Мысли Джеффри спутались. Они уже спрашивали его об этом, и он ответил, что нет. Почему они снова спрашивают? Все это было похоже на то, что ему просто не верили. Может быть, было бы лучше сказать, что он видел Мэриэл, что поговорил с ней, а затем вышел из дома. Но тогда они захотят знать, где она была, что делала, каким образом, в конце концов, оказалась в пруду. Поэтому не нужно колебаться, это надо было сразу говорить. И Джеффри быстро произнес. «Нет, конечно, нет. Я не знаю, куда она ходила. Я после этого с ней не встречался». Мартин встал. За ним поднялся инспектор и поставил стул туда, где он стоял до их прихода. Мартин направился в сторону дверей, но перед тем, как выйти, он повернулся к Джеффри и холодно сказал. «Я виделся с миссис Трент. Она тоже не наблюдает за временем. Я ходил к ней, чтобы спросить, каким образом без сетки оказался платок желтого цвета с вышитым на нем именем Эсме». Рука Эдны замерла. И она громко сообщила. «Имя миссис Трент – Эсме». Мартин кивнул. «Именно поэтому я и ходил к ней. И она говорит, что не может объяснить, как ее платок оказался в беседке. Может быть, это известно вам, мистер Форд?» «Конечно, неизвестно». «А мисс Форд случайно не ходила с вами в домик? Возможно, это она взяла платок? Ну, скажем, по ошибке. Она не могла этого сделать». «Почему же, мистер Форд?» «Она практически не знакома с миссис Трент». И вот Джеффри произнес последние слова, как сразу же понял, что зря он это сказал. Не нужно было говорить, что Мэрил и Эсма не знакомы друг с другом. Можно было бы сообщить, что Мэрил могла пойти за ним или ходила с ним, а затем начала говорить ужасные вещи. Однако Джеффри ничего этого не сказал, а только продолжал тупо утверждать. Они не были официально представлены друг другу. Мэрил нечего было делать в домике Эсмы. Эдна жалобным голосом прошептала: «Миссис Эсме Трент, друг Джеффри». У Мартина появилась пища для размышлений. Он был полностью уверен в том, что Джеффри ему лжет или, во всяком случае, что-то утаивает. Это не означает, что он убийца, но его действия могут затруднить поиск истинного преступника. Хотя, возможно, все дело в том, что при допросе присутствует миссис Джеффри Форд, известная всем в округе как весьма ревнивая особа. Так что, может быть, все дело в ревности Эдны? Поэтому Джеффри говорит так уклончиво. Распрощавшись со всеми и выйдя в зал, начальник полиции послал инспектора в раздевалку, чтобы тот взглянул на клюшки для гольфа. Внезапно его внимание привлекла спускающаяся по лестнице женщина. Это была мисс Силвер, которую он мысленно называл «маленькая леди». Мартин не очень обрадовался, когда увидел, что она хочет к нему обратиться. «Простите меня, мистер Мартин, но мне нужно обязательно с вами переговорить». Теперь начальник полиции внимательно ее рассмотрел, хотя раньше не считал достойной внимания. Аккуратно причесанные волосы, шерстяное платье серовато-зеленого оттенка, сумочка для вязания. Перед ним стояла заурядная пожилая дама. Однако, глядя на нее сейчас, Мартин сразу же уловил, что она необычная гостья. И поэтому, когда мисс Силвер открыла дверь в маленькую комнатку и предложила ему туда пройти, он повиновался без колебаний. Очевидно, эту комнату не очень часто посещали. В ней стояли книжные шкафы, письменный стол. Однако видно было, что это не жилое помещение. Когда Мартин закрыл за собой дверь, мисс Силвер остановилась около холодного камина и оперлась о каминную полку. Она решила начать первой, так как сама пригласила его в эту комнату. «Поскольку в данном случае мы имеем дело с убийством, есть некоторые вещи, которые мне нужно вам сообщить». Ее голос был настолько серьезен, что Мартин решил отнестись к ее словам со всей серьезностью, на которую был способен. До сих пор он думал о ней только как о подруге Адрианы Форд, которая волею случая оказалась в доме в момент трагедии. Тот факт, что она находилась здесь всего около суток, оставлял ее вне подозрений. Теперь же Мартин не был в этом уверен. Он хмуро смотрел, как эта маленькая леди подошла к стулу, села и знаком попросила его присесть. Он с удивлением почувствовал, что в данном случае ни его слова, ни его поведение не имеют решающего значения. Когда он сел, мисс Силвер начала: «Мне кажется, вам нужно знать, что я нахожусь в этом доме в частном порядке для расследования убийства». Если бы она объявила, что находилась тут от лица доброй феи или главного убийцы, то, возможно, едва ли удивила бы его больше. Под недоверчивым взглядом начальника полиции мисс Силвер открыла свою сумочку, вытащила клубок белой шерсти и начала вязать. Мартин сказал: «Вы меня удивляете». Она улыбнулась, но не очень весело. «Мисс Адриана Форд 2 недели назад обратилась ко мне за помощью, потому что у нее появились опасения, что ее жизни угрожает опасность». «Какая?» Мисс Силвер склонила голову. «Произошло 3 инцидента. В начале весны она упала с лестницы и сломала ногу. Мисс Форд считала, что ее толкнули. Затем произошли еще 2 случая. Ей, например, подали суп, который имел очень странный привкус, и она велела его вылить. 3-й случай, из-за которого Адриана и обратилась ко мне, касался таблеток. Вследствие несчастного случая у нее были страшные боли, и иногда она пила снотворное, чтобы уснуть. Однажды, взяв флакон, мисс Форд заметила, что некоторые таблетки отличались от других, которые она принимала раньше, и она выбросила их из окна. Я предчувствую, что вы спросите меня, почему она не отдала их на анализ». «Да, конечно, особенно если она подозревала, что кто-то приложил к этому руку». Мисс Силвер легонько покашляла. «Не знаю, насколько хорошо вы знакомы с мисс Адрианой, однако вам нужно знать, особенно если вы считаете знатоком человеческих душ, что такой человек, как она, обычно бывает импульсивным и решительным. Именно так она и поступила с таблетками и супом. Решительно и импульсивно». «А чем, по ее мнению, вы могли ей помочь?» «Ничем». Рассказав об этих случаях, она поняла, что, в принципе, успокоила свою душу, и они больше ее не тревожили. Кроме того, мисс Форд, обдумав все здраво, решила, что на самом деле все не так страшно. На лестнице никого, кроме нее, не было. Суп был сварен из шампиньонов, и, возможно, среди них нечаянно мог попасться ядовитый гриб. Таблетки, вполне возможно, деформировались вследствие влажности или чего-нибудь еще. Поэтому она и не знала, чем на самом деле могла бы ей помочь. Однако я дала ей несколько советов. Принимать завтрак с семьей, быть настороже и все замечать. Я знаю, что она стала следовать моим советам. Мартин кивнул. А когда она связалась с вами вновь? В среду вечером. Я обратила внимание на краткое уведомление о смерти миссис Престон, случившейся в понедельник. А в среду она мне позвонила и попросила, чтобы я приехала на следующий же день. Так я и поступила. Это было вчера. После моего прибытия мисс Форд рассказала мне о проведенном следствии и вынесенном решении, что смерть миссис Престон квалифицирована как несчастный случай. Однако те обстоятельства, о которых она сообщила, позволили мне сомневаться в этом вердикте. И каковы же эти обстоятельства? Мисс Силвер остановилась на минутку, чтобы передохнуть. Она сказала мне, что миссис Престон перед смертью надела ее пальто с очень выразительным рисунком. Большие черно-белые квадраты с изумрудной полосой. Мисс Адриана Форд носила это пальто несколько лет, поэтому все знали, кто его владелица. Она отдала его миссис Престон, однако мисс Мэрилл хотела взять его себе. Поэтому произошла ссора. На некоторое время Адриана решила повесить пальто в раздевалку, несколько раз надеть, а затем все-таки отдать Мейбл, как она и обещала, то есть миссис Престон. Скорее всего, миссис Престон уже считала его своей собственностью. Мартин наклонился к ней. «Вы считаете, что миссис Престон убили по ошибке, думая, что это Адриана?» Она внимательно на него посмотрела, но ушла от прямого ответа. «Именно так и думает Адриана». Немного поразмыслив, Мартин возразил, что никаких свидетельств для подобного утверждения нет. Мисс Силвер вернулась к вязанию. «Я знаю, мистер Мартин, ни одного. Однако были бы, если бы была жива мисс Мэрилл Форд». «Что вы под этим подразумеваете?» «Миссис Престон упала или была утоплена в пруду примерно после половины седьмого, когда прием еще продолжался». Адриана видела и ее, и Мэрилл в гостиной до этого времени. Мэрилл тогда была в платье розово-сиреневого цвета. Я нашла нити, подходящие к этому платью, на кустарнике, окружающем пруд. Но она могла порвать платье в любое время. Не думаю. Платье было новым, и она надела его тогда впервые. В течение некоторого времени, после половины седьмого, ее никто не видел. Затем Мейсон, горничная Адрианы, заметила, что у Мэрилл на платье пятна кофе. Через некоторое время Мэрилл надела другой наряд. «И что, как вы думаете, из этого следует?» «Я думаю, что она, конечно, была там, между половиной седьмого и тем временем, когда с ней разговаривала Мейсон. По-другому она никак не могла оставить нити на кустах цикламена. Возможно, с помощью пятен кофе она хотела скрыть другие следы или просто увидела, что платье порвано. Также я считаю, что она находилась около водоема тогда, когда была убита Мейбл Престон, и что Мэрилл подозревала, кто убийца. Существенно, что Мэрилл была убита вскоре после того, как она поругалась с Мейсон на лестнице. Ссора была настолько громкой, что привлекла внимание многих. Там были и миссис, и мистер Форд, мистер Рутерфорд и дворецкий мистер Симмонс. Мейсон рассказала Мэрилл о том, что я обнаружила нити от платья. А Мэрилл, в свою очередь, обозвала Мейсон сплетницей. Так что трудно не поверить в то, что эта сцена не связана с дальнейшими событиями. Мартином владели два различных чувства. С одной стороны, он ощущал себя человеком, собиравшим мозаику по навязчивым подсказкам незнакомки. С другой стороны, он был справедлив. Он понимал, что выводы мисс Силвер вполне логичны, однако не верил ее утверждениям полностью, хотя был готов рассмотреть их и подумать над ними. Мартин понял, что мисс Силвер ждала его, чтобы поговорить. Она не волновалась, не мешала ему думать, она просто сидела и вязала, чувствуя себя совершенно спокойной. Внезапно ему пришло в голову, что было бы интересно узнать ее мнение насчет тех событий, которые произошли в гостиной накануне вечером. И он без всякого перехода спросил: «Вы тоже присутствовали в гостиной тем вечером, когда мистер Форд покинул дом, а мисс Мэриэл Форд последовала за ним? Вы не можете рассказать мне, что там произошло?» Мисс Силвер поведала обо всем без эффектов и комментариев в своей обычной манере. Когда она замолчала, начальник полиции поинтересовался. Мисс Джонстоун и мистер Рутерфорд не появлялись в гостиной, пока в ней находился мистер Форд. Они вошли через несколько минут после его ухода. А через сколько минут Мэриэл пошла за Джеффри? Почти сразу. Не прошло и 5 минут. Они успели поговорить о маме маленькой Стеллы Сомерс, звонившей перед этим. А затем мисс Мэриэл предложила потанцевать. Она поставила пластинку, но потом сразу же убрала и сказала, что вернет Джеффри, а также, что не верит словам Джеффри о письмах. Намекнула она и на Эсме Трент. Она сказала это перед миссис Джеффри Форд? Да. Та что-нибудь говорила? Не тогда, а позже, когда я спросила о маленьком мальчике, посещающем занятия вместе со Стеллой Сомерс. К сожалению, его матерью является та самая миссис Трент. Адриана рассказала, что мать за ним плохо смотрит. Именно тогда миссис Форд гневно обозвала миссис Трент безнравственной женщиной и посетовала, что мисс Адриане Форд не стоило приглашать ее в дом. И что на это ответила мисс Форд? Мисс Силвер покашляла. Она велела миссис Джеффри не глупить. Да уж, настоящая семейная идиллия, сухо заключил Мартин. Мисс Силвер сказала, здесь будет уместна цитата из произведения покойного лорда Теннисона. «Манеры не праздны, но плод лояльного характера и благородного мнения». Мартин коротко рассмеялся. «Здесь этого немного». Тогда мисс Силвер привела слова Писания. «Зависть, ненависть, преступные намерения и жестокость. Где они присутствуют, есть преступление». «Да, это верно». Должно быть, именно поэтому вы решили лечь спать пораньше. Давайте-ка вернемся на минутку к Мэриэл Форд. Я не думаю, что вы мне скажете что-нибудь определенное, но я могу хотя бы поинтересоваться, какие мысли у вас есть на этот счет. Она пошла за Джеффри Фордом, тогда же присутствующие видели ее последний раз живой. Как вы думаете, почему она решила поискать его? Если не принимать во внимание ее высказывания насчет танцев, такого же правдивого, как и его желание написать письма. Мисс Силвер на секунду перестала вязать, затем ответила. «Я пока не готова ответить на этот вопрос. Я думаю, что мисс Мэриэл была из тех людей, которые обожают находиться в центре внимания. Ее сильно раздражало, например, внимание, которое оказывает мистер Рутерфорд, мисс Джанет Джонстоун. А ее упоминание о миссис Трент было результатом желания держать и мистера Рутерфорда, и мистера Форда под контролем». Он кивнул. «Значит, вы считаете, что она именно поэтому последовала за Джеффри Фордом?» Он признался, что отправился к миссис Трент. «Если она пошла за ним, почему потом оказалась у пруда?» Мисс Силвер продолжала глубокомысленно вязать. Через миг она ответила. «Я ходила гулять и видела, как миссис Трент вышла из своего домика и села на автобус. После того, как она уехала, из дома вышел маленький мальчик и побежал к викарию. Я подумала, что это прекрасная возможность осмотреть домик. Окна гостиной выходят в сад. Помните, недавно прошел дождь, и все следы сохранились. Так вот, я заметила следы, как будто кто-то стоял под окнами и слушал. Мне показалось, что это была женщина. Если вы осмотрите землю, то согласитесь со мной. Следы глубокие, особенно от правой ноги. Я предположила, что она заглядывала в окно или пыталась хорошенько все услышать. Чтобы не упасть, ей нужно было держаться за подоконник. Может быть, стоит снять отпечатки пальцев? Вдруг они принадлежат Мэриэл Форд? Мартин внезапно и довольно неуместно вдруг спросил. «А вы бывали в Летчере прежде, мисс Силвер?» Она улыбнулась. «Да, мистер Мартин?» «Так значит, я уже слышал о вас. Если вас не обидят мои слова, никто не заподозрит, что вы детектив». Мисс Силвер сложила свое вязание обратно в сумочку. «Да, я знаю, и это мне сильно помогает», — ответила она, улыбнувшись.